Глава 32. Хитрость Вадимира. «Ты уверен?» На этот раз заседание проходило в узком кругу, только доверенные лица. Из Гостомысловых только сам князь и боярин Бобр. Говорили по-скандинавски, и Гостомысл и Бобр этим языком владели свободно. Говорю, что слышал, и часть того, что слышал, уже подтвердилась. «Одного не пойму», — пробормотал Бобр. «Почему он вас отпустил?» «Ты сомневаешься в моих словах?» — мгновенно ощетинился я. «Полегче, волк!» — вмешался Трувор. «Это всего лишь вопрос. Верно, боярин?» «Так и есть. Не серчай, вождь. Я понять хочу. Сначала он вас отпустил, а потом передумал и отправил погоню. Ульф же вам сказал, грить Вадимирова безбронна была по большей части. И лучников не было», — подал реплику Палица. «Мы бы среди них такую жатву собрали. По правую руку от Одина воссели бы». Прекрасное объяснение. Но я не был в нем уверен. Из-за того последнего взгляда Вадимира. То был не взгляд человека испуганного или обеспокоенного. Уж в этом-то я разбираюсь. Вадимир контролировал ситуацию от и до. И я готов поставить марку золотом, что погоня за нами — это не его приказ, а личная инициатива Турбоя. Хотя, с другой стороны, он же не остановил своего воеводу. «Довольно гадать», — поднял руку Хрёрик. «Что было, то было. Что сейчас будем делать, воины? До праздника две седмицы. Ждем Вадимира на Солнцеворот или нет?» «Мы через 4 дня выходить собирались», — сказал Трувор. «Многие из зимы с родней не виделись. Уже и подарки собрали. Но раз такое дело, можем и остаться». «Если вы останетесь, Вадимир не придет», — Хрёрик покачал головой. «У него глаз и ушей в Ладоге больше, чем лягушек на реке». «Давно пора проредить», — пробасил Ульфхам Треска. «Своих людей резать не позволю», — немедленно вскинулся Гостомысл. «Не надо никого резать, не вижу смысла», — вставил я. «Ты, брат, известный добряк», — воскликнул Свартхёвди. «Купца пожалел, а из-за него вас всех чуть не убили». «Мы знаем многих, кто от Вадимира кормится», — гнул свое Треска. «Прижать их, да и выведать, что их конунг задумал». «Я здесь правлю, человек севера», — гаркнул Гостомысл. «Без моей воли волос с головы ладожанина не упадет». «А нам шерсть твоих овец и не нужна», — ухмыльнулся Ульфхам. «Только шкура». «Треска, помолчи», — оборвал его Хрёрик. «Отец, без твоего разрешения никого не тронут. Обещаю», — успокоил Хрёрик. «Ульф, ты хотел что-то сказать? Говори». «Я думаю, надо вам уйти, Трувор», — сказал я. «Иначе соглядатые Вадимира донесут, что вы остались, и тогда Вадимир вряд ли нападет. Будет ждать другого случая. А это нехорошо. Сейчас-то мы знаем о его намерениях. А потом?» «Не дело ты говоришь, Ульф Свити», — не выдержал Гостомысл. «Без варягов нам от Вадимира не отбиться». Наши помалкивали. Они знали меня и знали, что у меня должно быть что-то в загашнике. «Варяги уйдут», — повторил я, — «но недалеко. Встанем скрытно на реке повыше Ладоги и будем ждать Вадимирова войска. У нас несколько дракаров, и драться на воде мы умеем уж точно получше, чем дружинники Вадимира. Встретим их на реке и разобьем. А если кто успеет добраться до берега, тех встретят люди князя Гостомысла. У меня все». «Придумано славно», — одобрил Хрёрик. «Но пусть тот, кому есть что сказать, говорит». «Мой брат должен получить 2 лишние доли добычи за свою придумку», — немедленно заявил Свартхёвди. 5 долей, — поднял цену Хрёрик. «Если добыча будет». «Если», — пробормотал Ольбард. Я пожал плечами. На войне планы и их практическая реализация далеко не одно и то же. Потому надо рассмотреть все возможные варианты. И мы их рассмотрели, учли даже возможность того, что часть флотилии Вадимира может проскочить мимо нас в Ладогу. К сожалению, истинный план Вадимира — в список рассмотренных не вошел. Дружина Вадимира налетела на Ладогу ранним утром. И Ладога, увы, оказалась беззащитна. Не было ни дружины Хрёрика, ни значительной части бойцов Гостомысла. Мы ждали Вадимира на Волхове, а он прошел сушей, да еще круговой дорогой. Плохо, когда в стане противника нет твоих соглядатаев, а у него в твоем есть. Ладога легла в руки Вадимира, как спелый персик. От всей Хрёриковой дружины три зеленых, как июньские яблоки, отрока. Дружина Гостомысла, этих осталось примерно половина. Остальные под предводителем Бобра были с нами. Хорошо, хоть Гостомысл со своими успел запереться в крепости. Хорошо, что крепость к осаде все же подготовили, поскольку вероятность того, что войско Вадимира окажется сильнее нашего, допускалась. Жена Хрёрика Святозара вместе с челядью тоже успела укрыться в крепости. А вот семьи большинства ладожан нет. В целях секретности рядовых граждан никто не предупреждал о возможном налете. Вот ими-то и занялись люди Вадимира, когда стало ясно, что сходу Ладожскую крепость не взять, даже с учетом почти десятикратного превосходства в численности. К тому же грабить куда привлекательнее, чем лезть на стены без подготовки. Грабить вообще весело. Любимое развлечение победителей. Грабить, насиловать, убивать. И Вадимирова грить веселилась вовсю, невзирая на то, что ладожские одного с ними языка. Оно и проще, когда язык общий. Легче выпытывать, где деньги запрятаны. Разграбили, как потом выяснилось, и мой недостроенный дом. Богатств в нем особых не было. Мы ж не дураки, деньги в открытом доступе хранить. Так что дом не столько разграбили, сколько запакостили. Из наших при этом никто не пострадал. Весь мой маленький хирт был со мной. О том, что случилось в Ладоге, мы узнали от Хрёрикова отрока, в юноше, которому не удалось поспеть в крепость до того, как там затворили ворота. Паренек выжил, потому что ухитрился забраться на крышу терема и пересидеть там до темноты. И он все видел, как потрошили Ладогу. Как люди Гостомысла попытались сделать вылазку и едва не поплатились. Вадимир оказался не дурак. Оставил поблизости от ворот заслон сотни в три бойцов. В результате вылазки численность защитников крепости сократилась на четверть. Счастье, что ворота удалось отстоять и запереть. Больше Гостомысл наружу не лез. Наблюдал с башни, как враг изничтожает его столицу, и, надо полагать, скрипел зубами от бессилия. В переговоры вступить не пытался, да и не с кем было. Так прошел день. Когда стемнело, Хрёриков отрок спрыгнул на оставленную у стены телегу с сеном, перелез через частокол, украл чью-то лошадь и дернул из города. Он успел отмахать три поприща, когда его перехватил варяжский дозор.